Глава 10. Я пришла в себя в своей постели. Рядом сидела Алира и тихонько всхлипывала. В келье уже совсем стемнело, а волшебное окошко, ярко светившее каждую ночь, мягко сияло, как будто бы его переключили в режим ночника. Груз вины, давивший на мои плечи, никуда не делся. Я чувствовала его на своих плечах почти физически. Он давил на плечи с такой силой, что я с трудом могла дышать. А чтобы сесть на постели, пришлось выложиться до конца. «Госпожа Елина!» Алира, увидев, что я пришла в себя, расплакалась еще горше. Все же, как бы она ни играла, притворяясь глупенькой юной девочкой, она в большей степени ею и была. Маленькой и наивной магичкой, которая мечтала быть чуточку более заметной и важной для тех, кто рядом. «Вы меня так напугали! И еще наставник занят! Нам пришлось самим перенести вас сюда, а вы все лежали и лежали, как мертвая. А Михась сказал, что вас нельзя оставлять там, вы замерзнете на каменном полу». Она тараторила, рассказывая о том, что было после того, как я потеряла сознание. Перескакивала с одного на другое, превращая рассказ в сумбурный поток мыслей. Но сейчас меня интересовало совсем другое. Я разлепила намертво спекшиеся губы, чувствуя, как по подбородку потекла струйка крови из порванной тонкой кожи. «Как Илайя?» — спросила я чужим хриплым голосом. «Не знаю», — пожала плечами плачущая Алира. «Меня к ней не пускают, но наставник все еще там». Я кивнула и медленно через силу принялась вставать. Я ни о чем не думала, не строила никаких планов, но я знала, что должна сделать. «Ты должна отвезти меня к Илайе», — прокаркала я. «Прямо сейчас. Кажется, я знаю, как ей помочь». И я правда знала. Помнила, как великая мать вытащила умирающую Хелейну и собиралась изо всех сил попросить богиню совершить еще одно чудо. Пусть я не очень хорошо отношусь к Илайе, пусть я ее, откровенно говоря, ненавижу, но если бы не мое упрямое недоверие к тому, кто много лет назад был моим врагом, кто причинял мне физическую и моральную боль, кто почти уничтожил меня, превратив в безвольное слабое существо, с огромным трудом нашедшее в себе силы жить дальше, она спасла бы весь мир от того кошмара, который творится сейчас. И это значило только одно. Андрей не врал. Он правда изменился. Понял что-то очень важное в жизни и перестал винить меня за то, что я уничтожила мечты о короне для рода Бакрей, казнила третьего советника, лишила герцогского титула его самого и всех потомков. Для себя он поставил точку в нашем противостоянии, точку, которую я приняла за запятую. Мы с Алирой шли по темным холодным коридорам, но я не ощущала ни холода, ни темноты. Отчаяние, навалившееся на меня, пожирало все другие чувства и эмоции. И если бы я поверила Андрею, если бы я тоже перестала бы ненавидеть Илайю, если бы смогла перебороть свою неприязнь, то великий отец давно был бы мертв, а вот люди, которых он убил, живы. Орек с Аленой, семья барона Деррота, сотни тех, кто сейчас лежит в братских могилах Яснограда, тысячи тех, кто погиб, спасаясь от магов здесь, на территории бывшей Северной пустоши. Мне казалось, что их души прямо сейчас кружатся вокруг меня, глядя с молчаливым укором. Если бы я могла исправить прошлое, любой ценой, но нет. Даже богам не под силу изменить то, что уже случилось. Но я могу попытаться исправить будущее. Андрей был прав. Я тоже должна научиться прощать, научить оставлять ненависть в прошлом, а не тащить ее за собой, рискуя сломать спину. Хотя все мое существо противилось этому, сейчас я собиралась поступить именно так. Я собиралась спасти жизнь Илайе и прервать эту цепочку взаимной вражды. «Мы пришли», — прошептала Алира. «Только сейчас, вынырнув из своих тягостных размышлений, я поняла, что мы находимся в нежилой части монастыря. Здесь пахло гниющими овощами, сыростью и плесенью». Я нахмурилась. «Что за ерунда? Почему умирающая Илайя находится в подземелье?» «Мой отец велел бросить ее здесь. Он запретил помогать ей, но наставник пошел против его воли и сказал, что сильные должны быть великодушны к слабым. «Победителям не обязательно добивать побежденных», — сказал он. «Можно проявить великодушие и позволить им жить дальше. Может быть, тогда они поймут, что были не так уж и правы, когда видели в нас врагов». Я кивнула. Слова Агора были созвучны с тем, что я поняла сейчас. Если бы я услышала их несколько часов назад, то, вероятно, посмеялась бы и поспорила с Агором, доказывая, что побежденных врагов надо уничтожить, чтобы они никогда больше не смогли подняться. Я всегда так делала, без жалости, без сожаления, лишая жизни тех, кто рискнул выступить против. В моем представлении оставить живого врага за спиной означало риск получить нож в спину. Но, кажется, я заблуждалась. Иногда даже враг может сделать что-то хорошее. Не знаю, прочла ли Алира мои мысли и ответила на мои рассуждения, или просто так совпало, но слова Агора упали в благодатную почву. Мы постучали в толстую деревянную дверь, сколоченную из струганных досок, но на стук никто не отозвался. И Алира подала голос. «Наставник, госпожа Елина сказала, что хочет попробовать вылечить Илаю. Вы слышите?» Нам снова никто не ответил. Алира повторила свою речь, но внутри по-прежнему стояла тишина, словно там никого не было. И тогда я отодвинула девочку и решительно потянула тяжелую дверь на себя. Пахнуло теплом. Вопреки ожиданиям, комната, в которую великий отец бросил Илаю, совсем не была похожа на тюремную камеру, хотя когда Алира притащила меня в подвал, именно об этом я и подумала. Первое, что бросилось мне в глаза, это сияющее накопленным солнечным светом окно. Комнатка была совсем крохотной, меньше, чем келья Живелы, и помещалась тут только кровать, стул и крохотный, не больше табуретки, стол, заставленный склянками. Резко пахло травами. На стуле полулежа спал бледный Агор, положив подбородок на грудь и свесив руки по бокам, а Илая была с головой накрыта одеялом. Сердце произвольно бухнуло в груди, почему-то мне показалось, что я уже опоздала, но нет. Хриплое натужное дыхание прорвалось сквозь тишину. Илая все еще была жива. «Наставник!» Алира кинулась к Агору и затормошила его. Голова моталась из стороны в сторону, как у тряпичной куклы, сшитой неумелыми руками. Я хотела остановить ее, пусть великий инквизитор дремал бы, как прежде. Я могла попытаться вытащить Илаю и без него. Но он не проснулся, хотя девочка трясла его изо всех сил и кричала громко и пронзительно. От ее шума даже вздохи Илаи стали более тревожными и частыми. Наверное, он слишком крепко заснул. «Все очень плохо», — всхлипнула Алира и подняла на меня глаза, в которых стояли слезы. Она все еще держала Агора за грудки, но больше не делала попыток разбудить. «Наставник отдал ей гораздо больше, чем мог, и теперь сам...» Она не договорила. Слезы текли из ее глаз непрерывным потоком. Агор был для нее не просто наставником, поняла я каким-то шестым чувством, обострившимся после стресса. Она любила его как старшего брата, как единственного взрослого, которому было дело до маленькой девочки, вынужденной жить в совсем неподходящей для ребенка обстановке обители, где правят строгость и холодность мужчин. А я не могла помочь им обоим одновременно, и Лайе, и Агору, потому что тогда, при лечении Хелейны, я тоже использовала свою собственную энергию. Непонятно, то ли мне не удалось достучаться до богини, то ли она не стала делиться со мной божественной силой. «Госпожа Елина!» — Алира всхлипнула. «Если нужно выбирать, то вы должны спасти моего наставника. Илая пока не умрет, а вот он...» «Алира», — я нахмурилась, — «почему ты читаешь мои мысли? У меня же кольцо-артефакт, которое защищает от магического воздействия. Может быть, вопрос был слишком неуместным, может быть, он был запоздалым, но сейчас я внезапно захотела узнать на него ответ». «Я не знаю», — пожала плечами Алира. «Я просто могу, и все. Хотя я слышу их не так четко, как у остальных, а как будто бы вы говорите под одеялом. Тихо-тихо. И нужно очень хорошо прислушиваться, чтобы услышать». Я кивнула. Догадка, сверкнувшая, как луч света в темноте, подарила надежду. «Может быть, Это Егурда помогает тебе обходить защиту артефакта. Не знаю, снова пожала плечами она. Может быть. Скажи, я невольно сжала руку девочки сильнее. Она может помочь мне спасти и Лаю, и Агора. Недавно я уже вылечила смертельно раненую девочку, обратившись к Великой Матери. Но вместо того, чтобы получить божественную силу, я потратила на лечение свою энергию. Алира на мгновение ушла в себя, ее взгляд потерялся, а сама она застыла без движения, а потом отмерла и, поморгав ресницами, как будто бы в глаз попала соринка, произнесла: «Егурда говорит, что ничем не может вам помочь. Великая мать очень давно не откликается на ее зов, потому что она совершила что-то такое нехорошее. Она не сказала, что». «Ей не обязательно вызывать Великую Мать. Она могла бы научить меня тому, как обращаться к ней. Ну, что должна делать жрица, чтобы позвать богиню?» «А, это!» — Алира улыбнулась. «Это я и сама могу подсказать. Меня Агор научил молитве призыва. Именно ею я и призывала богов. И я думаю, сам Агор помогает Илае с помощью богини. Магия не способна разделить жизнь». Я кивнула. Тонкости и нюансы взаимоотношения магии и силы богов меня сейчас интересовали мало. Главное было вытащить Агора и вылечить Илаю. «Хорошо», — улыбнулась я, — «тогда научи меня этой молитве. Повторяйте за мной». Алира отлепилась от Агора, которого она все это время так и держала за воротник, и, прикрыв глаза, негромко зашептала, запела странные непроизносимые слова, которые, тем не менее, ложились на язык так легко и свободно, как будто бы я знала их с самого детства. Это и правда, совсем не было похоже на магию. Пусть весь мой магический арсенал и состоит всего из одного единственного заклинания щита, но я очень хорошо ощущала разницу между магией и силой богини. Магия была похожа на маленький родник с мутной водой, отдающий железом, который, подчиняясь голосу, появляется из-под земли, чтобы утолить мучительную жажду. А божественная сила казалась мне океаном чистой, свежей и вкусной воды, из которого я могла зачерпнуть столько, сколько нужно, чтобы напиться самой и напоить тех, кто сам не мог добраться до желанного берега. Главное не жадничать и зачерпнуть ровно столько, сколько нужно. Иначе можно надорваться и потерять способность помогать людям, как Егурда. Я услышала тихий смех богини. Ей понравилось мое сравнение. Он звучал так четко, как будто бы она была совсем рядом. Я даже ощутила ее крошечную ладошку в своей руке и увидела лукавый взгляд. Моя маленькая Виктория. Там, в мягком сумраке тени, она была не одна. Они и Хура были рядом и тоже улыбались. А Феодор, стоявший чуть в стороне, хмурился и что-то пытался рассказать мне. Их лиц я не видела, я просто чувствовала присутствие. А может быть, это были не мои дети, а те, кто оставил им в наследство кровь древних богов — Абригор, Грилор и Аддия. Они наконец-то снова были вместе, вернувшиеся в родительский дом повзрослевшие дети. «Госпожа Елина!» Тихий шепот Алиры нарушил концентрацию, и меня вынесло из тени. Юная магичка смотрела на меня с искренним любопытством. «У вас получилось?» Я улыбнулась и кивнула. Слегка кружилась голова, а накатившая слабость, от которой тряслись колени, и больше всего хотелось вернуться к себе и прилечь, не шла ни в какое сравнение с прошлыми ощущениями от лечения. Сейчас я знала, что этот процесс не имеет ничего общего с привычным нам лекарским мастерством. Это скорее чудо, чем знание и опыт. «Как они?» — также шепотом ответила я. Хотя я и сама уже видела, что Агор больше не умирает. Он по-прежнему спал, сидя на стуле, но сейчас его дыхание было ровным и спокойным, а неестественно бледный цвет лица сменился здоровым румянцем. «Как и Лайя?» «Я не знаю», — также шепотом ответила Алира. «Я ничего не понимаю в лекарском деле, но сейчас за Тирохом сбегаю». Она умчалась, хлопнув дверью. Я прислонилась к холодной каменной стене и закрыла глаза. Приятная усталость, как после хорошо выполненной работы, качала меня, как ребенка в колыбели. Я расслабленно зевнула и чуть не подавилась, когда раздался голос Агора. «Значит, я был прав. Вы на самом деле новая верховная жрица. Но почему тогда зеркало не приняло вас?» Я открыла один глаз. Агор смотрел на меня хмуро, точно так же, как несколько мгновений назад Феодор, прятавшийся в тени. «Почему не приняла?» — спросила я. Улыбнулась и сама же ответила. «Приняла? Просто я побоялась приносить его сюда. Я же пришла к великому отцу и не хотела подставлять вас. Виним сказал, что вы выкрали эту реликвию, заменив на подделку. Я оставила его за стенами у своего человека. И да, я верю ему, как самой себе», — ответила раньше, чем он произнес следующий вопрос, прочитав его намерение по лицу, в котором отразилось тревожное сомнение. «Хорошо», — не стал спорить Агор. Он смотрел на меня, не отрываясь, а я на него. И между нами снова появилось что-то такое, отчего жар опалил мои щеки, а мне захотелось опустить глаза и сдаться. «Елина», — прошептал он хриплым шепотом, и, медленно поднявшись, сделал шаг навстречу, а я шагнула к нему. Еще немного, и... Дверь с грохотом распахнулась, впуская в крошечную комнату взбудораженную Алиру и незнакомого мне толстого монаха, от которого пронзительно пахло перечной мятой. Судя по мокрому пятну на его просторной хламиде, он опрокинул на себя целый котелок лекарства от простуды. «Великий инквизитор!» — всплеснул он пухлыми руками и, пробежав взглядом по Агору, чтобы убедиться, что с ним все хорошо, бросился к постели. «Илайя! Как она?» Склонившись над спящей девушкой, принялся водить над телом ладонями, как будто бы поглаживая на расстоянии. «С ней все в порядке!» — шептал он. «Она все еще очень слаба, и ей нужно время, чтобы восстановить силы. Но заклинание снято. Жизненная сила больше не утекает». «Все верно, Тирах», — улыбнулся Агор. «И куда делся этот холодный и бесчувственный чурбан, которого великий отец называл замороженной рыбой?» Его теплый взгляд и мягкая улыбка обескураживали. «Госпожа Елина, новая верховная». Взгляд мага-лекаря коснулся меня. А потом одновременно случилось сразу два события. Алира, как капризный ребенок, затопала ногами и закричала: «Нет, нет, это я новая верховная!» и, разрыдавшись, бросилась прочь из кельи. А Тирах упал на колени и склонил передо мной голову. «Это большая честь для меня, верховная. Я могу попросить вас излечить еще пару человек, с которыми не способна справиться моя магия. Я знаю, что Великая Мать не помогает злодеям, но они хорошие люди и пострадали за свои убеждения». «Хм», — прокашлялась я и вопросительно взглянула на Агора. Он кивнул, подтверждая слова Тираха. «Хорошо, я попробую попросить об этом Великую Мать, но завтра. Я не уверена, что сегодня у меня получится обратиться к богам еще раз». «Благодарю, Верховная». Тирах поклонился еще раз и встал. «Я буду ждать завтра. А сейчас, раз моя помощь уже не нужна, позвольте покинуть вас. Мне нужно готовить отвар от простуды. Зимой без этого отвара никак». Он улыбнулся и вышел из комнатки, оставляя нас одних. Но тот флер, который толкнул нас навстречу друг другу, уже пропал, и мы остались стоять там, где стояли. «Алира», — подала я голос, — «кажется, расстроилась». «Ничего», — пожал плечами Агор. «Ей пора повзрослеть и принять, что не всегда бывает так, как хочешь. И иногда даже мечты приходится менять». Он сделал паузу, а потом протянул мне руку. «Позвольте, я провожу вас до кельи. Я вижу, вы сильно устали». «Да», — кивнула я, оперлась на подставленную ладонь и неловко пошутила. «Оказывается, лечить молитвами не так-то просто». Агор фыркнул и тихо рассмеялся, сбрасывая напряжение.